Чемли, заметив мое приближение, быстро лег на землю, прикрыл своими длинными руками лицо и голову и начал визжать изо всех сил. Я пару раз хлестнул его по спине палкой. С таким же успехом я мог пытаться сокрушить зубочисткой собор святого Павла. На широкой плоской спине Чемли перекатывались желваки твердых, как сталь, мышц. «Ты очень злое животное», — строго сказал я. Догадавшись, что экзекуция окончена, Чемли сел и начал стряхивать с себя листья. «У-у-у», — протянул он, застенчиво поглядывая на меня. «Если ты снова это проделаешь, я тебе как следует отколочу», — продолжал я, и подумал, что только удары стволом дерева могли бы произвести на Чемли должное впечатление. «О-ру», — снова ответил Чемли. Он придвинулся ближе, прилег к моим ногам и начал старательно очищать мои брюки от всяких пятнышек и соринок. Пока он был занят этой работой, я подозвал слуг и попросил их убрать все большие и маленькие камни от клетки шимпанзе. Сделав еще одно строгое внушение Чемли, я вернулся к своей работе. Немного спустя, заглянув к нему, я увидел, как он усердно раскапывает землю около клетки, надеясь, очевидно, найти там новые камни. Вечером, когда я принес Чемли ужин и чай, он приветствовал меня громкими радостными возгласами, прыгивая и размахивая руками. Перед тем, как приступить к ужину, он схватил мою руку и поднес ее ко рту. С трепетом смотрел я, как он зажал зубами один из моих пальцев и мягко сдавил его. Когда он выпустил его обратно, я понял смысл всей этой процедуры. У шимпанзе разрешение взять в рот палец является свидетельством полного доверия и дружбы между двумя обезьянами. Таким образом, Чемли польстил мне, выказав доступным ему способом свои дружеские чувства. С ужином он справился очень быстро. Когда он закончил есть, и я сел на землю рядом с ним, Чемли методично обыскал все мои карманы и исследовал все, что на мне было. Когда я решил, что ему пора спать, Чемли отказался вернуть вытащенный из моего кармана платок. Он держал платок за спиной и перекладывал его из одной руки в другую при каждой моей попытке схватить его. Затем, решив, очевидно, избавиться от всех моих притязаний на платок, он быстро засунул его в рот. Я понимал, что если на этот раз я уступлю, Чемли в дальнейшем будет хватать и прятать все, что ему понравится. Поэтому я около получаса уговаривал и обхаживал Чемли, пока с большой неохотой он не вытолкнул изо рта мокрый скомканный платок. После этого случая у меня не было больше с Чемли никаких недоразумений. Если он затевал игру с нужной мне вещью, я протягивал руку, просил его, и он без всяких возражений отдавал мне нужный предмет. Мне приходилось сталкиваться со множеством приятных и милых животных, от мышей и до слонов. Но никого из них я не мог сравнить с Чемли по силе и обаянию характера, по уму и понятливости. Познакомившись с ним ближе, перестаешь смотреть на Чемли как на животное. К нему относишься скорее как к чудаковатому, шаловливому, почтенному старику, который, по одному ему известным соображениям, вдруг решил прикинуться шимпанзе. У него были изысканные манеры. Он ни разу не схватил пищу, не поздоровавшись предварительно с пришедшим и не поблагодарив его выразительным возгласом.